Да и это не беда. Он прогуляется полквартала пешком. Глядишь, небо и развиднеется. Мина уложила спящего мальчика в кроватку, накрыла легким игрушечным одеялом и залюбовалась. Безмятежностью маленького Будды дышало круглое, бледно-розовое лицо. И все-таки в линии голубоватых, как основание цветка ириса, век, угадывалась будущая надменность, отчеркнутая китайской тушью бровей, наивно разведенных сновидением. Он вырастет хитрым, сильным и красивым, и никакой страх больше не заставит ее содрогнуться от смертельного холода, поперхнувшись мягкой вуалевой тканью, забившейся от сильного ветра в рот, или глотком соленой воды. Перед ее сыном отступит небо и море, не говоря уже про людей. Погладив мягкую, едва опушенную головку мальчика и даже не отдав себе отчет, что ее пальцы ощутили ту же неровность, что и у Таниста под копной вьющихся волос, Мина вышла в гостиную, бесшумно задвинула под стол стул, поправила старинную с гобеленовыми рыцарями скатерть. Марк и здесь оставил свой след. Толстый столбик сигарного пепла на крупе белого коня. Мина, досадуя, огляделась в надежде найти что-нибудь, на что можно было бы аккуратно сдуть пепел, не испачкав свирепую лошадь, которую с трудом удерживал хромой Паш. Одна нога у него была короче и толще другой. Ничего. Уже не досадуя, а сердясь, Мина прошла в прихожую. Пошарила в корзине со старыми газетами. Их собирали для растопки камина, того самого, перед которым они с Марком так складно все порешили. И наткнулась на пакетик с мышиным ядом. Нарисованная мышь больше походила на ощерившуюся крысу. Их дачные мыши, которые зимой дырявили сугробы насквозь и дальше, вглубь, были маленькие и с круглыми ушками. Они, словно по волшебству, весной появлялись из земли, одна за другой, три, четыре, пять, и снова исчезали. А иногда Мина находила их похожие на цветочные семена помет на кухонной полке. Наконец ей удалось вытянуть из связки, немного надорвав газету, на которую она аккуратно переместила, покатив рыхлый столбик, и уже собиралась стрясти под корешок азалии, когда заметила, что газета в нескольких местах прожжена. Сначала она испугалась, что пепельный уголек все еще тлеет, но через минуту опомнилась. Противный Марк когда-нибудь спалит весь дом и ребенка. Мина поспешила к мальчику, который во сне по овечьи заблеял, потом зарычал. Газета полежала еще некоторое время на столе, как вещественное доказательство миновавшей опасности, пока Мина, наконец, не вспомнила, где она видела плохо отпечатавшийся пейзаж. Кусок холма и их вилла в Пантеите со стороны дороги. Фотограф, скорее всего, не захотел рисковать костюмом, пробираясь по тропинке вверх через ежевичные заросли. А жаль! Оттуда вид намного выигрышней. Мина с любопытством принялась за текст. То, что действующие лица ее знакомые, она догадалась не сразу. Сбивала и чужое имя Таниста. Но когда поняла, ей стало страшно, как если бы она упала в пропасть. Тело разбилось, погибнув, а душа все еще переживала земные страхи, полыхая в огне. Только один человек мог сочинить подобную историю, сплетя все пустяки и выдумки в один кровавый узор, так похожий на местный орнамент. И этот человек был ее муж Марк. И этот его взгляд перед уходом, когда он встал в изголовье кроватки, так что ребенку пришлось закатить сытые масляные глазки, чтобы улыбнуться папе. Но Марк никогда не записывал своих историй, тем более не публиковал. Значит, все напечатанное в газете – правда. И его взгляд, который она уже однажды видела, взгляд любопытного мальчишки, подбившего из рогатки щегла, означал другое. Когда он отвернулся к двери,